Что же касается моего ответа, то первым в списке для отвлечения внимания указал удаление навыков, хотя понимал, что слишком редкий был это навык и я даже сказал бы, специфичный. Вроде бы не то, чтобы запрещенный законом лорда, но он предполагал проведение экспериментов над монстрами и что происходило значительно чаще, над подчиненными. Зато вот это как раз не приветствовалось, как в принципе и вся химерология в мире Асшор была под негласным запретом и относились к ней аристократы крайне негативно. Именно то, что я заставил своих воинов изучить навык хитиновый покров, это как раз-таки еще не химерология, а вот попытка скрещивания навыков и получения спонтанных мутаций, это как раз и не одобрялось. Очевидно, ввиду появления чего-то нового, и следовательно излишние волнения могли захлестнуть жадных аристократов. Ведь даже скрещивание навыков F-ранга дали простой лесной крысе поистине уникальный навык каменная плоть Ашака. На этом фоне можно задаться вопросом, чего можно добиться, скрещивая E-ранг, да что там говорить, если даже обладать моим навыком сумеречный боевой доспех Деркел наверняка нашелся бы желающий, причем с учетом невозможности эту броню снять. Все же защищенность он давал беспрецедентную. Да и получить из двух Е-ранговых умений одно Д-ранга было определенно крайне заманчиво. Опять же я был уверен, что первый запрошенный мной навык Аториаса не сможет найти и если даже сумеет, то брать я его скорее всего не стану. Сейчас удаление навыков несколько потеряло для меня актуальность. Хотя как очередная возможность повысить преданность подчиненных, он был конечно прекрасным. В то же время, столь высокая цена за него была обусловлена очень простым фактом. Он способен удалять неудавшиеся в развитии навыки. Данное свойство в случае Д-ранга приобретает огромную актуальность, ну и конечно редкость прибавляла ему ценности несказанно. К тому же в случае с моими метаморфозами тела, причем я сейчас говорю вовсе не о хитиновом покрове или даже редком навыке сумеречного боевой доспеха Деркел, а скорее об эмеловых мышцах и расширении сознания Плизера. Ведь в случае, если в будущем мне попадется более продвинутый навык схожего типа, то изучить его может оказаться невозможно, потому как не всегда система великодушно предлагает замену, что тоже опасно, потому как иногда может произойти даже без предупреждения спонтанная мутация, и если в целом в ней есть положительные эффекты, но тот нюанс, что после этого можно не выжить, несколько портил всю картину, да и шансы там обычно не самые благоприятные. Так что отсутствие способности удаления навыков для прожившего долго игрока в определенный момент может стать барьером к увеличению его могущества. Вторым желаемым навыком указал блокировку пространства, и вот именно он мне был нужен больше всего. В сочетании с продвинутой способностью багрового охотника рывок сквозь багровый туман это повысило бы мои боевые возможности многократно именно против по-настоящему могущественных противников. Третьим указал навык сфера времени или его аналог временный барьер. Это именно та способность, которой пользовался Ацев в бою со мной во время использования навыка предвидения. Ведь при прочих равных, во время активации всех своих боевых форм и возможностей, включая и навык последний рывок отчаяния, мои характеристики, пусть и всего на минуту, но приближаются к границе в 100 единиц, при этом данный барьер не зря считался непреодолимым для смертных, ведь это был первый божественный предел. Во всяком случае, в мире Асшор считалось именно так, как, впрочем, и в большинстве системных миров. Причем вся проблема заключалась в том, что навыки Д-ранга, к примеру, ускоренного восприятия, достигая этой границы, не могли ее преодолеть. Ибо будь у меня даже 90 единиц в характеристике ловкости, увеличение ее в полтора раза благодаря моему навыку все равно упрется в те самые 100 единиц. Интересным исключением в этой ситуации могут стать именно навыки с ранга, притом не все. Потому-то аристократы, особенно такие старые, ну или опытные, лучше говоря и могущественные, как Ацев и пользовались всевозможными умениями, которые не повышают твои параметры, а ухудшают их у противника, да и всевозможные способы предвидения, как это произошло в моем случае с Тараком, когда он среагировал слишком быстро для своих характеристик, куда выгоднее, особенно в случае внешних ограничений на уровень, как это сделал наш лорд или даже сам великий Энтерос. Опять же, повысив свой общий уровень интеллекта до целых 60 единиц, попытка изучить имеющуюся у меня карту навыка сфера предвидения, все так же вызывало однозначное ощущение приближающейся смерти, и это при том, что внедрение в мой разум расширения сознания Плизера вообще не вызвало тревоги и предчувствия грядущей, наверное, не смерти, а небытия по всей видимости. Ибо это я веду все к мысли о первой божественной границе в характеристиках, преодолев которую, по всей видимости, мне только тогда удастся что-то изменить в этой ситуации. Требовать же в качестве оплаты за будущую миссию навык снятия меток не стал из-за банального нежелания таким простым способом сообщать, что у меня имеется нечто настолько ценное, что с него нужно снять привязку прошлого владельца. Исходить нужно еще и из того, что, ко всему прочему, подобный навык был запрещен к распространению законами лорда, как, впрочем, и навык поединок, как и межмировый телепорт. Подобные редкие образцы, как по мне, опасно было покупать даже, пожалуй, у нежити в мире ТСР. Ведь нельзя исключать, что в принципе и оттуда могли продать информацию о приобретении молодым сотникам столь драгоценного навыка. Хотя это скорее касалось именно межмирового портала, все же поединок хоть и был полезен, но не до такой степени, так как и у него были свои ограничения. Опять же, запрет на возможность отнимать бесконтрольно друг у друга навыки был принят не на пустом месте. Ведь если один драгоценный навык изымался у того же сотника, все вложенные лордом в него средства пропадали практически попусту, а этого верховный правитель допустить однозначно не мог. Что же касается среднего магического дара, то это лишь вопрос времени, ведь или я его приобрету вообще в нашем мире, пусть даже за 15 000 лёс, нужно только добыть столько официальных очков системы, либо в одном из соседних миров на миссии приобрету его за неофициальные. Потому что из-за моего среднего маяка света различить яркость магического источника невероятно сложно. В целом же, мне не помешало бы и заклинание площадного типа, что-то вроде шторма ледяных осколков, создающего бурю в десяток верст в диаметре, или землетрясение Тертота, сравнивающие города с землей, но это скорее просто полезные навыки, которые в корне не изменят уровень моего могущества. Что же касается еще более редких и, естественно, ценных карт навыка, таких как карта возврата, поиск системной миссии или перенос в личную комнату, то о них лучше вообще не заикаться даже в отдаленных мирах. Ведь это как заявить о своем желании обрести истинную свободу, и можно не сомневаться, что о столь глупом игроке уже через 10 минут будут знать в ближайшем храме старшего божества. С тем же успехом можно пытаться купить алтарь божества или оружие его старших жрецов. Это в принципе равноценно сократит жизнь решившего так отчаянно рискнуть глупца. Впрочем, я вовсе не ожидал, что Аториаса не просто быстро выполнит мои требования, но и вообще сможет найти что-то из запрошенных навыков. Ведь каждый из них действительно стоят те самые 100 000 ос, а может и куда больше, ведь просто купить их в торговом доме абсолютно точно не выйдет. Но эти мысли крутились в моей голове уже много позже того, как я оставил записку под камнями на краю деревни «Гнилые ключи», сам же приближаясь к плавильням семейства Сатис, в городе Верхние Заболотца, почти в 200 верстах от когтей Зарима. Изначально же я вообще-то предполагал напасть на склады с редкой древесиной Карус. Поменял цель в основном потому, что, насколько помню, ее добычу строго контролируют, причем даже не просто тысячник, а доверенные аристократы лорда из столицы. Так как из этого ресурса изготавливают уникальные одноразовые талисманы, к тому же очень дорогие. Структура этого дерева позволяла однократно вместить большой объем маны, но высвобождение магической энергии, даже медленное, приводило к разрушению основы древесины, и повторно использовать ее было уже невозможно. Именно подобным артефактом пытался подорвать мою сотню предатель полевой Макталион во время марша к форту 17-й коготь, семья которого, впрочем, тоже имела связи с проклятыми аристократами Сатис. Так вот, из-за того, что поставки этого сырья велись напрямую в столицу и торговать подобным товаром в нашей провинции купцам запрещалось, то исчезновение крупной партии или того хуже, умышленный поджог складов, может привлечь излишнее внимание к нашей пограничной провинции. Но останавливало меня не только это и даже не огромное количество охраны, не свойственной для наших пограничных краев, а скорее понимание, что древесина Карус произрастала в очень малом количестве миров. При этом искусственно вырастить ее оказалось невозможно, как минимум без затрат огромного количества, к примеру, божественной энергии. Так вот, именно по этим причинам о продаже обязательно уведомит одного из наших лордов. Ведь древесина Карус, это, как я теперь понимаю, некий аналог Талиориевой руды, в том плане, что ценность она имеет слишком большую, и скрыть подобную сделку будет очень сложно. Ведь и покупателей подобного товара не так уж и много в ближайших мирах системы. Потому-то все эти проблемы мне точно, как минимум на данный момент времени, не нужны. Расчеты выдают слишком негативный прогноз, да и предчувствие опасности с этим полностью согласно. Но в будущем, если целесообразность в привлечении внимания к нашей провинции будет достаточной, то подобная диверсия вполне может и произойти. Поэтому оптимальным решением я посчитал атаковать крупную плавильню семейства Сатис. Руду они добывали не самую дорогую, всего лишь железо, да и на выходе из их производства получалась не самая лучшая сталь. Сплав считался довольно посредственным, грязным. Но с другой стороны, объемы производства у нас в провинции у них были одни из самых высоких, а значит, собрать большое количество слитков удастся наверняка. Тем более мой мобильный производственный комплекс самостоятельно, в разумных, конечно, пределах, но может улучшать качество материала, удаляя ненужные примеси. К тому же, мне изначально не нравился план приобретения официально слитков стали через торговый дом в промышленных объемах. Это в любом случае излишне привлекло бы ко мне внимание, ведь товар самый неходовой. В соседние миры продавать его точно не имело смысла, а значит понять, что молодой сотник намеревается открыть какое-то производство, не составит труда даже последнему безмозглому нурглу. Зато когда это самое производство не смогут обнаружить, как и товар, который будет создан, вот здесь и возникнет излишнее внимание к моей персоне. Потенциально несколько десятков тысяч мер неплохого сплава развязали бы мне руки, ибо появилась бы возможность создавать не только аналоги моего экзокостюма «Крушитель Зертас», но и что-то еще, для продажи в чужих мирах. Все же не везде торговцы были так подкованы в ценах на товары из других миров, как это было, к примеру, у мертвецов с планеты Тесер. Вот им точно не удалось бы продать всего лишь жалкие копии настоящих экзокостюмов. Зато в каком-нибудь менее развитом мире вполне получилось бы выручить приличную сумму ОС за подобный хлам. Впрочем, даже мои подчиненные с тем, что это всего лишь никчемная подделка, не согласились бы. Глава 16. Настоящий рудокоп, ну или удачливый торговец, ведь цены однозначно порадовали. Проводя неспешную разведку с высоты в пару тысяч локтей, я обдумывал несколько возможных тактик ответных действий за нанесенные мне семейством Сатис неудобства. При этом не просто летел, а увеличил до 10 шагов каждое из крыльев и парил, практически зависнув в воздухе в одном месте. Но с моим уровнем восприятия даже в ночной темноте видно все было прекрасно. К тому же навык «Взгляд Тхала» позволял обнаружить почти всех существ, обладающих искрой души в огромном радиусе. Так что с таким кругом обзора я еще прилично захватил и расположенный поблизости со сталелитейным производством небольшой городок Верхнее Заболотце, с населением от силы в 5000 душ. При этом расположение плавилин было выбрано не случайно, а словно бы назло местным работникам. Потому как вонь от находящихся вокруг города болот особым изысканным образом сочеталась с круглосуточно дымящими трубами плавильни, которые, казалось, ни одного дня в году не останавливали свою работу, создавая при этом неповторимый тошнотворный аромат. Искренне думаю, что сегодня ночью у них выдастся первый такой долгожданный выходной, скорее всего, к тому же далеко не единственный. Вот только даже не рассчитываю, что местные жители будут довольны тем фактом, что смрад наконец-то рассеется в воздухе. Опять же, мысли жителей верхних заболотец я еще не читал, и пока не до конца ясно, что именно добывают в карьерах рядом с болотами, ведь бывать мне здесь раньше не приходилось, только если проездом. С некоторой долей вероятности, возможно, местные гоблины добывают там торф. Вот только если судить по моим знаниям из интерактивного планшета себе, он никак не может давать нужной температуры для плавления металла. Как вариант, может, они глину для кирпича там вырабатывают, чтобы печи зря не простаивали. Потому как сами шахты, где добывали железную руду, находились почти в 50 верстах к западу отсюда. Иллюстрация. Один из возможных вариантов развития событий – спуститься как прят с самих небес. Так вот, рассматривая эту ночную идиллию спящего города и трудящихся работяг на заводе, я размышлял, как более выгодно для себя поступить. Ведь если пытаться именно добиться наибольшего ущерба для семейства Сатис, то нужно сначала основательно расстрелять с воздуха ледяными стрелами производство здесь, затем лететь на запад и там поспешить до поднятия тревоги обрушить несколько штреков, а также и саму главную шахту, где добывают железную руду. Ведь задерживаться у плавильни не стоит после поднятия шума, а выстрелы из моего лука будут слышны, думаю, всему городу, к тому же недооценивать возможности семейства Сатис было бы однозначно глупо. Да, они могут быть менее могущественны, чем тот же Эцев, но это абсолютно не значит, что им нечем удивить своего противника, и редкий артефакт призыва старшего элементаля это подтверждал. Так что встречаться лицом к лицу не только с главой Дежузим Сатисом, но и с его личными гвардейцами я точно не желаю. Все же в моих планах конкретно диверсия, а никак не открытое противостояние. Да и невыгодно мне сейчас хоть с кем-то воевать. Да что там говорить, воевать вообще невыгодно, когда исход на 100% неизвестен. Впрочем, эту истину я осознал уже давно, просто проанализировав доступную мне деятельность армии нашего лорда. Мы ведь практически никогда не сражались, лишь набеги и грабежи заведомо более слабого противника. Так вот, пока мое второе сознание разбирало более подробно тактики нашего лорда, я раздумывал над следующим вариантом уничтожения плавильни семьи Сатис. Ведь можно было спуститься и разрушить цеха более вдумчиво, находясь на расстоянии вытянутой руки, и как итог, представить уничтожение производства как обычный несчастный случай. Словно бы пожар произошел из-за дефекта одной из печей, самому же не пользоваться даже магией, чтобы не оставить энергетических следов. В целом и при прочих равных, плюсы и недостатки были у обоих вариантов, потому как при очевидной для всех разбирающих последствия атаки с воздуха, семейство Сатис сделает соответствующие выводы и искать будут среди обладателей похожих навыков. В общем-то искать виновников будут в любом случае, вот только на кого из высокопоставленных аристократов укажут оставленные мной лично следы, вот это куда более важный вопрос. При этом ни один из вариантов не давал должным образом собрать трофеи, коих здесь на складах присутствовало действительно много. Исключительно в одиночку грузить в бездонные сумки тысячи мер стали, не самое быстрое и легкое занятие. Именно тут могут сильно помочь мои гвардейцы. Глава 16.1. Паршивая ночка. Начальник смены плавильни семейства Сатис, Торинтус. Ночные смены и так всегда были тяжелые, мало того, что со сном бороться нужно, так еще не видно ничего, потому как на масле для фонарей вечно экономить заставляло начальство. Лучше бы Нургла сюда наняли, твари зажравшиеся, ведь который месяц жалования неуклонно снижают. Зато у самих-то, поди, сюртуки каждый месяц новые. Да еще и в харчевне они себя явно побаловать могут хоть каждый день. Хотя нет, им же невместно, у них же у самих в особняке личные повара лучше, чем любой харчевне готовит. Интересно, чего вот только пытаются добиться хозяева из семейства Сатис, совсем со свету нас, серых бедолаг, свести, что ли, а ведь ароматный копченый окорок почти месяц Торинтус не видал уже на своем столе, и приходится ему снова давиться этим жареным на углях мясом проклятых перепелов. Но это была не самая актуальная проблема начальника смены Торинтуса, ведь в пятой печи уже как 3 часа никак не могли восстановить должный уровень температуры. Все из-за большой трещины в дымоходе и как следствие избыточном подтеке воздуха. В такой непростой ситуации что было делать, пока оставалось загадкой, ведь добавление каменного угля сверх меры ни малейшего толку не принесло. Попытаться вообще потушить печь, чтобы приступить к ремонту, было слишком ответственным решением, за которое не то, что плетьми высечь могут, но и сослать на границу, считай, вечно голодным Нурглам прямо в пасть, куда-нибудь в отдаленные, проклятые великим антиросом лесные лагеря в заготовительные цеха подле охотничьих бригад. Не то, что без чистокола вокруг, но и без охраны или того хуже, вообще носильщиком в группы охотников. С другой стороны, количество переплавленной руды уже было ниже необходимой нормы, а значит проблемы будут в любом случае, и что самое неприятное, за них придется отвечать именно Торинтусу. Но эту гнетущую мысль он со всех сторон тщательно обмозговать так и не успел. Торинтус, Торинтус, визжа как раненый Нургл, истошно орал один из печников, оглашая всю округу еще на подходе к его кабинету. Котел лопнул окончательно, прямо по шву трещина поперла. Вот же Нурглова семя, обязательно этому было случиться именно ночью, именно в мою смену, зло выкрикнул в сердцах несчастный Торинтус. Ну так начинайте остужать его, пока пожар не начался, чего орать-то, аварийные поддувы откройте и все. Или заклинило их, бездна тебя побери. Это еще не все, Торинтус, истерично взвизгнул помощник. На завод прибыл Тадишу Сатис, на проходной охранник старик Камил его видел. Великий Антирос, за что мне это все, зло ударив кулаком по деревянному столу, произнес начальник смены, и уже после обращаясь к помощнику. Тадишу Сатис сказал, зачем он прибыл, и вообще он один или с делегацией, Один, он один прибыл, начиная от чего-то сильно переживать, ответил печник. А идет-то он куда? Неужели к котлам сразу? Затаив дыхание, спросил Тарентус. Так и есть, и вам туда же приказал бежать незамедлительно, выпалил работник так, словно только это и хотел сказать и очень боялся забыть, хотя как такое вообще забудешь? Спустя всего 2 минуты, вокруг Тадишусатиса столпились все работники плавильни, причем оказалось, что и стражникам по периметру производства поступил приказ прибыть сюда. Изначально как бы не переживал Тарентус за свою должность, жизни, наверное, больше всего благосостояние, которого он добивался долгих 30 лет, но услышать подобные указания он явно не ожидал, как и все 37 работников и стражников ночной смены плавильни. Потому как грузить в бездонные сумки уже готовые слитки, каждый по 20 мер весом, время было точно неподходящее, но и спорить с хозяином производства ни у кого даже мысли не возникло. Тарентус, на свою голову, вроде как попытался аристократу как-то невзначай напомнить, так сказать, о лопнувшей стенке печи и о возможном пожаре. Вот только не то что ответа не удостоился, но и успел искренне пожалеть о своем решении 10 раз. Уж неизвестно с чем это связано, с недосыпом постоянным или отсветы масляных фонарей так ночью сыграли, но взгляд у Тадишусатиса был пугающий до дрожи в коленях, как самой смерти в глаза посмотрел и рот закрыть хотелось моментально. Вдобавок бы еще лучше сбежать отсюда, да хоть на саму границу провинции, лишь бы подальше отсюда. Поэтому Тарентус благоразумно более не поднимал этот вопрос. Все же начальству виднее, что да как. Почти полчаса пришлось грузить работникам плавильни 44 тысячи мер стальных слитков. Также в голове у хозяйственного начальника смены крутилась только одна мысль. Как их господин собирается забрать со склада 40 бездонных сумок, каждую весом больше 100 мер. Ведь ни телег, запряженных турами или чего-то подобного рядом не наблюдалось. Да и готовый продукт обещали забрать лишь к концу месяца, но никак не посреди ночи. К тому же там целый караван обычно приходил, но не с тягловыми телегами, все же товар именно в бездонные сумки и грузили, а вот охраны было очень много, почти 5 десятков солдат, а тут не пойми, что вообще творится. У Тарентуса даже на миг возникла крамольная мысль, что перед ним вовсе не Тадишусатис. Однако же системная справка указывала обратное, и послать в город гонца он попросту побоялся. Да и некогда это было сделать, потому как Тадишусатис следил за работниками очень пристально, не давая даже ни на мгновение передохнуть. Вот только когда склад был пуст, лишь тогда все гоблины облегченно выдохнули, особенно да нельзя ленивые стражи, которых раньше к физическому труду не привлекали почти никогда. Ну и сам Тарентус до крови руки стер, таская эти неподъемные для небольшого гоблина слитки. Следом Тадишусатис приказал грузить каменный уголь из бункеров в новые бездонные сумки, и вот тут возникло огромное количество вопросов. Начались разговоры, ну или вернее, тихие перешептывания. Впрочем, лопатами приходилось работать так быстро, что все вопросы пришлось отложить на потом. Сколько угля поместилось в бездонные сумки, сказать было сложно, но и на этом пугающий Тадишусатис не остановился. Он приказал всем без исключения облачиться в защитные костюмы, в которых работали в непосредственной близости к печам с расплавленной рудой, и зачем это было нужно, работникам понять категорически не получалось. Что это творится, зачем мы это делаем, ведь днем работников будет в 4 раза больше, пусть они бы это все и грузили, весьма недовольно, но при этом очень тихо причитал старый охранник Камил. Лучше молчи, Камил, если работу потерять не хочешь или чего похуже, зло прошипел Тарентус. Так-то за печами никто сейчас не смотрит, и они вполне себе могут потухнуть, и вот этого я никак понять не могу. Но как выяснилось, это все было совершенно неважно, ведь буквально через пару минут как все облачились в эти неудобные защитные одеяния, один за другим работники стали попросту исчезать прямо в воздухе. При таких непонятных обстоятельствах поначалу в слабоосвещенном помещении цеха это выглядело как не смешная шутка, или так коварно решила отомстить уставшие от недосыпа сознание. Вот только с каждым следующим работником даже полутьма и плохое зрение Тарентуса не позволяли отбросить пугающую действительность. Кто-то даже дернулся, пытаясь сбежать, в отличие от начальника смены, ведь его ноги, казалось, отказали ему в верности. Правда, никому сбежать так и не удалось, потому как Тадишусатис неуловимым движением настигал глупцов, и они тотчас исчезали, как и предыдущие гоблины. Но ни криков, ни воплей отчаяния, ничего этого не было. Наоборот,

Глава 17. Интересный или даже волнующий разговор с Докитером. Еще ночью прибыл в свой новый лагерь, который, впрочем, толком и лагерем назвать пока нельзя, но в любом случае пару часов поспать здесь определенно будет удобнее. Да к тому же и добраться к Докитеру утром я рассчитывал, создав впечатление для окружающих, что пригород когтей Зарима и не покидал вовсе, как минимум на длительное время. Для этого потратил немного времени и вместе с Хапуром проверил ход ночных работ. Строители, что интересно, вообще не выказывали недовольства в связи с круглосуточным режимом работы. Но жаловаться ночной смене действительно было ни на что, ведь оплата по меркам города на самом деле выделена мной очень достойная, вот они и радуются. Правда, по моему опыту, это продлится недолго и недовольная, ленивая сущность гоблинов обязательно выйдет наружу. Работники планомерно на тачках вывозили грунт из котлована будущего центрального здания особняка. Хапур же рассказывал об уже проделанной работе. Паршиво, если честно, возня одна, такими темпами и года не хватит реализовать все задуманное. Но в целом, с учетом того, что я добивался эффекта моей вовлеченности в становление полноценным аристократом нашей провинции, то скорость постройки объектов не так уж и важна. Главное, чтобы это правильно восприняли окружающие. Да и если быть честным, специализированных магов для строительных работ было очень дорого нанимать, хотя и возведение зданий в этом случае могло занимать всего несколько дней. Поспать толком не вышло, хотя с учетом моего уровня выносливости в 20 единиц и очень небольшого тела, то усталости по большому счету и не было, и отдохнуть я хотел, скорее, чтобы поддерживать уровень привычки. В ином же случае, когда эта характеристика достигнет высоких показателей, то я смогу почти что отказаться от этого смертного обычая. Именно поэтому я считал важным не терять таких мелочей в моем восприятии реальности, по крайней мере по возможности максимально долго сопротивляться пагубному влиянию возросших характеристик, которые естественно тоже были. Ведь в конечном итоге старшие существа теряют необходимость не только во сне, причем вообще, но и в обычной пище. Особенно это касалось древних созданий, которые не увеличивали своих размеров. Примечательно, что если раньше эта информация, пусть и поданная в старых фолиантах очень завуалированным путем, воспринималась как сказки, причем исключительно в положительном ключе, то теперь с более развитым интеллектом я воспринимал ее совершенно иначе и соответственно делал из этого выводы. Совершенно другие выводы. Ведь в будущем, когда почти все характеристики перешагнут сначала рубеж в 50 единиц, а затем и в 100, к гоблинам я перестану иметь хоть какое-то отношение и ближе мне будет во взглядах на реальность тот же древний дракон. Как минимум сейчас с моим уровнем интеллекта выше 40 единиц мне виделось развитие именно так. Ведь теряя связь со своими смертными привычками, ты и сам перестаешь быть прежним. Не только физически, но и само сознание претерпевает кардинальные изменения. Потому как, если задуматься, что может желать существо, которому не нужно ни спать, ни есть, ни даже заботиться о продолжительности своей жизни. Ибо ответ, что добиваться еще большего могущества, будет определенно неверным, поскольку даже отродья хаоса пошли другим путем, путем жажды, жажды заполнить эту пустоту хоть чем-то. Ведь пустота – это отчаяние. Вполне логично, что как итог, их выбор пал на эмоции смертных существ, которых демонам так не хватает. Идеально бы об этой рациональной, но все же пустоте, где нет места ничему, кроме восхождения к могуществу, вообще никогда не стоит забывать, оставляя себе якоря привязанностей, даже учитывая, что это делает тебя слабее. Так те же приаты света пошли, по сути, путем элементалей, которых со временем поглощает их стихия, чем дальше, тем сильнее. Удивительно, что даже древние эльфы, некоторым из которых может быть и по сотни тысяч лет, и те не смогли избежать этого изъяна, сделав своей жаждой знания и мастерство в магическом искусстве. Именно что в совершенстве этого искусства. Мне пока бесконечно далеко до по-настоящему древних существ, но даже сейчас я понимаю, что ни влюбленности, ни даже вкусная еда или выпивка меня совершенно не волнуют. Впрочем, так было и раньше, но в бытность моей службы десятником я банально не мог себе позволить всяческие излишества, сейчас же они оказались мне совершенно неинтересны и даже обременительны. Вот именно анализ древних фолиантов, которые я прочитал множество лет назад и не дал мне толком поспать, ведь мысли продолжали упорно кружить во втором сознании, упрямо пытаясь выстроить на будущее правильную схему моего возвышения, тогда как основное сознание больше хотело просто выжить в ближайшие несколько лет и смотрело на будущее более приземленно, и очень хотело поспать, находясь все это время в некой дреме, пытаясь таким образом отдохнуть. К тому же как раз основное сознание в полной мере оценило красоту Аторисо, как, впрочем, ранее отмечала красоту и моих наложниц. Исключительно в основном там превалировало чувство жадности, того самого желания заполучить как можно больше, вне зависимости, нужно мне это на данный момент или нет. Именно оно позволяло мне ощущать себя именно тем, кем я и являюсь на самом деле. Искусно балансируя на грани, останавливали меня от добычи всех богатств мира лишь осторожность, холодный расчет и возможные последствия необдуманных поступков. В целом такие размышления могли бы даже быть полезны, но слишком уж они напоминали самокопание, хотя кое-чего практичного я тоже для себя смог очень много почерпнуть, просто анализируя и свои ощущения, и те записи в старых книгах, акцентируя именно, что система лишь дает некий шанс возвыситься, но никак не является гарантом безопасности и тот факт, что тебя поглотит порядок стихии света, не позволяя мыслить многогранно или буйство стихии огня, лишь усиливая внутренний огонь твоего сердца, это будут собственно твои ошибки. Изначально все эти мысли на самом деле кружили в моей голове несомненно из-за наметившихся возможностей в будущем пройти перерождение в существо Д-ранга и при наличии среднего маяка света и сродства с этой стихией, варианты могут быть очень интересными на сотом уровне и об этом я последнее время часто думал. В свете вышесказанного, ступал я по утренним улицам города в очень раздраженном настроении и изрядно досаждал тот факт, что встретиться мне предстояло с Докитером, скользким непонятным гоблином, который явно пытался меня убить, пусть и очень изощренным способом, но это никак не улучшало моего душевного состояния, да и в целом траты меня в принципе радовать не могли. К тому же из памяти Тадишу Сатиса мне не удалось найти информации, связывающей Докитера не с ними, не с Заралимом Со, а это лишь увеличивало список моих потенциальных недоброжелателей. Я намеренно не стал приходить к самому открытию торгового дома, сделав так, чтобы мое прибытие в толпе посетителей выглядело менее заметным. К тому же именно по этой причине я и облачился в неприметный походный костюм и плащ. Когда я вошел в торговую гильдию, то на меня действительно никто не обратил внимания и даже не смог бы вызвать обо мне системную справку, как минимум потому, что никто из находившихся в центральном холле здания попросту не видел меня, так как попал в область иллюзий. Вот только беспрепятственно поднявшись в кабинет к Докитеру, ожидаемо оказалось, что на него моя область иллюзий действует несколько иначе и этот слизняк видит меня. Что ж, собственно вот это и был тот показатель, которого я и ждал. Мысли Докитера в первые мгновения были безмятежны, и почти не содержали волнения, в отличие от его лица и что главное, искры души. Да что там лица, управляющий резко дернулся всем телом, потому как его не оповестили о моем прибытии в торговый дом, а вот о возвращении в мир Ашор он явно знал, но видимо в это не поверил. Абсурдно, но может всему виной было мое добродушно улыбающееся лицо. Но как данность, артефакт или навык не успели изменить поток мыслей в его голове и несоответствие стало просто очевидно, как минимум с моей скоростью восприятия. Хотя проблема могла заключаться также в низком уровне интеллекта моего оппонента. Жаль, считываемым мыслям этого слизняка доверять уже явно было нельзя. Однако я все же решил проверить, насколько качественно выполнены его артефакты, или возможно, это были навыки. Вследствие того, что подобный уровень защиты должен обязательно требовать энергию для своей работы. «Как же я рад тебя видеть, Докитер», широко улыбаясь, счастливо произнес я, заходя в его кабинет и закрывая за собой дверь. «Господин Таталимсо, как же я рад вас видеть, как же мне было тревожно на душе, что вы могли не вернуться». Вот только договорить Докитер не успел, потому что обдавшая его волна мрака, которую я толкнул на него, заставила гоблина поперхнуться на полуслове. Иллюстрация. Когда оказывается, что ты не самый искусный лжец. Впрочем, то, что произошло дальше, мне совершенно не понравилось. Ведь развеялась не просто ментальная защита, но и внешний морок, причем столь искусный, что энергетические плетения были не видны на общем природном фоне магического излучения, и лишь осушив источник, снабжающий энергией это заклинание, предо мной предстал истинный хозяин кабинета. Причем его мысли мне ничуть лучше видны не стали, точнее они вообще словно перестали существовать. На месте же забитого и трусоватого гоблина сидел облаченный в продвинутую техноброню седовласый хобгоблин, а вокруг него буйствовали остаточные вспышки иллюзий. Потому как и сам кабинет оказался не так прост, как выглядел изначально. Но что еще успело отметить мое второе сознание, что для разрушения Марокко потратить пришлось чуть больше 10 000 маны, что на самом деле, в пересчете на коэффициент, могло говорить об очень серьезном уровне чар противника. Но это были все же такие мелочи, поскольку этот хобгоблин не испугался, и тем более не был удивлен, он негромко смеялся, словно действительно был рад, что его иллюзию смогли наконец-то раскрыть. «Как же это некрасиво без спросу разбрасываться заклинаниями», отсмеявшись, произнес хобгоблин, чье имя и статус оказались для меня недоступны, причем спасовала не только системная справка, но и навык малой идентификации. «Мне даже сложно представить, вам было так скучно, что вы играли роль никчемного и трусливого докитора или только сейчас заняли его место, чтобы поговорить со мной лицом к лицу», произнес я раздраженно, ничуть не притворяясь разозленным. По причине того, что ситуация, когда меня могли удивить, уже давно не происходила и что можно было ожидать от подобного существа, а никем иным я назвать его не мог, ведь даже искру души обнаружить не удавалось. Точнее, она полностью соответствовала никчемному докитору, да и навык чувства боли и страха Тхала никак здесь не помогал, поскольку эта тварь по всей видимости давно не сражалась лично и не боялась никого соответственно. Так что мне оставалось только гадать, какой силой может обладать этот таинственный хобгоблин. Одно радовало, все-таки тревоги на весь город не звучало, а значит массив не сработал, и это кто-то из существ невысокого ранга, поскольку он может быть и как старым хобгоблином, так и кем угодно другим. А мне вот интересно узнать, даже не то, как молодой сотник смог выжить в мире Маэрзаши, потому как объяснение с прорывом демонических тварей звучит вполне убедительно, хотя, глядя на вас, мне почему-то кажется, что дело было совсем не в них. Так вот мне хотелось бы знать, вы все-таки смогли официально запросить талиориевую руду у местных торговцев и выжили после этого или данный вопрос по каким-то причинам не поднимался? Фальшиво улыбаясь, задал мне вопрос этот хобгоблин, после взмахнув рукой, развеял остатки иллюзии, ведь оказалось, что моя пелена мрака разрушила не все чары. Я так понимаю, мы оба останемся без ответа на свои вопросы, так ведь? Произнес я, зажигая в руке разряд молнии, наполненный эманациями света, ко всему прочему и тело покрывая проявлением стихии. Проявлять агрессию ни к чему, достопочтенный последователь старика Ирчина, господин Таталимсо, ведь всегда можно договориться к обоюдовыгодному сотрудничеству, держа на лице свою мнимую улыбку, заговорщицки произнес безымянный хобгоблин. «Знаете, о чем я сейчас думаю?» Произнес я зло. «Спросить ли мне сначала ваше имя или убить, а уже потом выяснять у тысячника, какого размера штраф мне придется выплачивать?» Очень самонадеянно для столь молодого офицера, неискренне рассмеявшись, произнес хобгоблин, ничуть не изменив свою расслабленную позу за столом. «Откуда у молодежи столько спеси и такая уверенность в своих силах? Ума не приложу. Для иллюзии много гонора», произнес я, выпуская разряд молнии в сторону окна, чуть выше головы существа, от которого, пусть и с трудом, но удалось почувствовать даже не страх, скорее опасение, но этого оказалось достаточно, чтобы навык чувства боли и страха Тхала уловил слабые эманации, и, конечно, немаловажным фактором был направленный в мою сторону чужой взгляд. Не ожидал он, что я настолько смогу овладеть стихией света, да и ситуация в целом крайне неоднозначная, и по поводу штрафа за смерть аристократа я не врал. Казнить бы сотника за это действительно не стали, и обошлись бы штрафом, как минимум на первый раз. Все же у аристократов, которые не побоялись рисковать своими жизнями в чужих мирах на службе у лорда, были некоторые привилегии. Тень существа дернулась, все же испугавшись вспышки, которая, впрочем, не вызвала грома, как произошло бы, если бы я применил заклинание «Грозовой раскат». Я же говорю, много гонора для труса, не покидавшего мир Асшор ни разу. Очень хотелось бы мне посмотреть, как ты попытался бы провернуть этот трюк с нежитью в мире Тессер. Думаю, они бы оценили такую шутку. А вот я, нет. Зло прорычал я. Я считаю это нападением на сотника армии лорда. Намеренное погружение в иллюзию будет караться самым строгим образом, вплоть до уничтожения чародея на месте. С этими словами языки света начали расползаться от моих ног по полу, нарушая стройную картину иллюзии, в которой я сейчас находился. Очень достойно, Докитер, довольно, прозвучал грубый голос за моей спиной, не резко, неожиданности в этом не было абсолютно, но факт, что существо появилось из ниоткуда с помощью пространственной магии, был неопровержимый. В тот же миг иллюзия распалась. Кабинет был вновь цел, вещи на своих местах, да и неизвестный хобгоблин в технодоспехе, сидящий за столом, исчез, рассыпавшись искрящейся пылью. В то время как Докитер, в которого чуть не попала моя молния, сжался от страха и медленно сполз по стене на пол, «Примите мои извинения, господин Таталимсо, это была моя затея». Яркая душа, слабее, чем у Ацева, но очень рядом по размеру искры, мысли его естественно мне было тоже прочесть не под силу, да и последнее время очень многие умудряются противостоять моему навыку области иллюзии. Ну хотя бы системная справка работала, и это пусть и совсем немного, но облегчало понимание ситуации, в которую я попал. Крус Ашатан, хобгоблин, уровень 47, медленно повернулся в сторону входа в кабинет, где стоял тот самый хобгоблин, чей образ был использован в иллюзии, или лучше сказать не иллюзии, а проекции, ведь воздействия на мой разум не было, и все изменения касались лишь внешних объектов в этом кабинете, что в целом позволяло избежать такого обвинения, как погружение в иллюзии сотника армии лорда. Возле окна же сидел, нервно подрагивая, Докитер, которому сейчас было отнюдь не весело и желание развлекаться подобным образом он явно не разделял. «Я очень надеюсь, что вы понимаете, сколько это будет стоить для вас», – зло произнес я. «Конечно, понимаю, это действительно будет стоить очень дорого, ведь это вы первым атаковали моего подчиненного в его собственном кабинете», – ехидно расплывшись в улыбке, – произнес Крус Ашатан. «И либо мы решим этот вопрос прямо здесь и сейчас, или я буду вынужден обратиться напрямую к Тысячнику за получением Виры. Это даже интересно», – не менее ехидно улыбнувшись, – произнес я, – «мне, конечно, приходилось о подобном слышать, но насколько мне не изменяет память, подобных попыток ограбить целого сотника не предпринималось уже пару десятков лет точно в нашей провинции, и ты, ничтожество, наверное, помнишь, во что это вылилось в тот раз». Сколько сгорело обозов жадных торговцев, 3 десятка или 4. Я даже спорить не буду, отчего-то захотелось насладиться этой ситуацией сполна, давненько меня так не баловали на яркие эмоции и что главное, на законные трофеи. Какие громкие слова от всего лишь молодого сотника, который всего-то и вернулся со своего первого самостоятельного задания, продолжая высокомерно улыбаться, произнес Крус Ашатан. Причем если поначалу я не вспомнил его имя, а внешность его мне в принципе была неизвестна, но стоило этому слизняку повернуть так разговор, как это имя сразу нашлось на дне моей памяти. Влиятельное семейство торговцев из столицы, которому и принадлежал этот торговый дом в городе Коктезарима. Именно даже слухи о них действительно ходили самые нелицеприятные. И пусть Крус не был основателем этого семейства, но и на последних ролях тоже не был, по причине того, что промышлял инспекциями предприятий в провинциях. Исключительно по зову души дополнительно по всей видимости занимался такими вот заказными убийствами, потому как вогнать в долги аристократа, это именно что медленно, с особым наслаждением убить его. Ну же, назови мне цифру, сколько ты хочешь за развеянный морок, какой артефакт при этом был разрушен, ну же, называй, порадуй меня, дай насладиться ситуацией, это действительно будет занятно, требовательно произнес я. Я вспомнил тебя и пару историй, связанных с тобой, Крус, прошлый раз ты пожадничал, оценив артефакт в 100 000 ос. Ну же, назови сумму еще более крупную. Пусть это будет 1 000 000 ос. Крус Ашатан на мгновение замешкался, все же скорости восприятия ему явно не хватало, чтобы поспевать за мной. Да и к тому, что молодой сотник будет знать об истории, которая происходила 2 десятка лет назад, фактически до его рождения, так еще и не в нашей провинции, он явно не был готов. Докитер же незаметно начал дрожать и даже слезы появились на его лице, он словно почувствовал, что смерть уже пришла за ним и этого факта ничего не изменит, ни мольбы, ни извинения. 30 000 ос стоил защитный артефакт, который, разрядившись, был окончательно уничтожен, немного промедлив, все же произнес Крус Ашатан, несколько обескураженный моими словами. Также вам необходимо вернуть гравитационные эмиттеры, полученные вами от Докитера, потому как он не имел на них прав, или выплатите за них 70 000 ос. Но что главное, теперь мне стало абсолютно понятно, Кто пытается так топорно обмазывать меня свежей кровью, чтобы нурглые яростнее меня атаковали? Ведь, кроме Заралимаса Яцева, никто о моей способности, точнее моего боевого доспеха Гвардии Ночи, развеивать вражеские щиты и магические конструкции толком не знал. Потому что в действии это видел только Заралим, а все иные навряд ли поверили бы, что довольно дешевый парадный экзокостюм может иметь столь эффективные встроенные чары, пусть и свойства их совпадали. Хотя, как подозреваю, разыграть ситуацию они собирались иначе, но результат все равно был бы неизменен. Правда, возможно, все началось бы с требования вернуть гравитационные эмиттеры или даже просто условия выплатить за них немыслимые 70 тысяч ОС. В принципе, обладая столь продвинутой технологией проекции, эти твари могли разыграть множество ситуаций, в которых, по их мнению, я действовал бы неосмотрительно, но сейчас меня волновал лишь один вопрос – что этот слизняк Заралим пообещал Крузу Ашатану за мою смерть. Декитер же при этом точно понял, что уже мертв. Бывает такое, когда понимаешь это неосознанно, но абсолютно безошибочно. Ты вроде бы дышишь, но уже зря. Передавайте дяде Заралиму привет. Надеюсь, он потратил не все накопления и что-то оставил мне в наследство после своей скорой смерти. Рассмеявшись злым каркающим смехом, с издевкой произнес я: «Неплохой ход, ошибочный, но неплохой. В ином случае это могло даже сработать». Крус Ашатан с одной стороны был спокоен за свою безопасность. Все же 47 уровень – это серьезный показатель могущества, да и навыки его наверняка соответствовали статусу, и у него обязательно есть навык побега и воскрешения. Вот только, по всей видимости, моя догадка оказалась абсолютно верной, и его морду исказила всего на долю мгновения гримаса отвращения. «Я никогда не совершаю ошибок», – недовольно произнес Крус Ашатан, – «и тебе придется выплатить Виру за нанесенный ущерб, ведь не вернулся же ты с гравитационными эмиттерами из мира Маарзаша или тем более с Талиориевой Руда, но договорить я не дал Хобгоблину, не став слушать этот бред. Я не против, осталось только обговорить детали». Ведь за гравитационные эмиттеры мне удалось получить соответствующий товар, а вот тут уже меня прервал Крус Ашатан. Меня это не интересует, только если это не талиориевая руда, которую тебе никак продать не могли, а жалкие плазменные винтовки или экзокостюмы, которые в мире Асшор никому не сдались по нормальным ценам, так что разговаривать здесь ни о чем, и ты сейчас же подпишешь системную долговую расписку и дашь подтверждение на запрос из Центрального банка. Я, так уж и быть, пойду тебе навстречу, дам срок на выплату долга в целый год, чтобы ты уж точно успел управиться. А иначе мне придется составить официальную жалобу, и ее будет рассматривать не твой тысячник, а префект в столице, где и будет проверено, кто говорит из нас правду, а кто лжет. Для этих целей у них есть соответствующие навыки, а у меня и купчие на гравитационные эмиттеры есть, и артефакт ты уничтожил, так что отвертеться не удастся. Надменно и немного раздраженно произнес Крус Ашатан: «Зачем же грубить целому сотнику, или вы там в столице совсем страха не ведаете, хоть на товар бы посмотрели, который мне удалось доставить из мира Маарзаши», произнес я, отворачиваясь от наглого хобгоблина и подмигивая Декитеру, после чего положил на стол свою бездонную сумку, словно собираясь достать из нее что-то. «Я же говорю, план хороший, но не стоило приказывать всем телохранителям заходить в одно помещение вместе с тобой одновременно. Вот только услышать до конца мою фразу Крус Ашатан не успел, как и все находившиеся в этом кабинете безмозглые неудачники, потому как по-другому назвать я их не мог. Все же цель для нападения стоило выбирать по своим силам, а не кидаться на подозрительного молодого сотника с довольно туманным прошлым. Как удачно, что я не воспользовался заклинанием «Грозовой раскат», которое обязательно привлекло бы излишнее внимание к происходящему в этом кабинете, а ведь второе сознание обдумывало подобный ход. Но, как выясняется, применение заклинания разряда молнии было крайне верным, которое в звуковом плане было практически неслышимо, и только яркая вспышка могла привлечь внимание прохожих с улицы, что в принципе было маловероятно. Да и в целом, мне сейчас точно не нужны лишние свидетели. Наряду с этим Крус Ашатан думал точно так же, поскольку, судя по искрам душ, служащие торгового дома и немногочисленные посетители были заняты своими делами и никак не отреагировали на произошедшее в кабинете управляющего Декитера на втором этаже.